Чайхане пришлось спуститься с насыпи уже после того, как призывники прошли. Ермаков все еще находился под впечатлением только что увиденного. Как переменчиво человеческое счастье! Слезы и улыбки, и, может быть, в последний раз танцы с цветами. Эти полные жизни парни, лихо пляшущие сейчас, все ли они вернутся с фронта? Будь проклят, подлый враг, навязавший нашей мирной стране эту чудовищную войну. С такими мыслями подошел Ермаков к чайхане. Небольшое деревянное здание, разукрашенное витиеватой резьбой, скрывалось в тени огромных чинар на самом берегу Акбуры. В этот горячий час рыночной торговли людей в чайхане бывает мало. Ермаков, войдя в чайную и никого там не застав, обрадовался. «Вот хорошо, посижу, отдохну немного». Оглядевшись, он не увидел и чайханщика. Помещение было пусто. Два широких окна, выходившие на реку, были распахнуты настежь. Нары, застланные узорчатыми коврами, аккуратно прибраны. Разложенные на них маленькие ватные подушечки в разноцветных вышивках напоминали пышную клумбу. Справа от входа на длинной узкой стойке была расставлена посуда, пиалы и фарфоровые чайники различных размеров и цветов. В конце стойки на низенькой табуретке шумел огромный медный самовар. Ситцевая занавеска драпировала дверь в хозяйскую половину, куда, очевидно, и ушел чайханщик. «Эй, кто тут есть? Аксакал!» — окликнул Ермаков. Никто не отозвался. «Вышел, наверное», — подумал немного. Ермаков шагнул к раскрытому окну. Удобно устроившись на ковре, он подложил себе под спину две подушки и с наслаждением откинулся назад. В нескольких шагах от окон высилась насыпь, в бетонный край которой упирались деревянные стропила моста. Там, наверху, кипела жизнь. Проезжали машины, скрипели и громыхали по настилу арбы на полутораметровых кованых колесах, спешили пешеходы. Откуда-то из-за насыпи доносился глухой гул толпы. Базар был в самом разгаре. И совсем рядом, пенясь и орошая брызгами обдожженные корни деревьев, звенела река. От нее тянуло прохладой талых снеговых вод. Мелодичные всплески реки, гудки машин, гортанные понукания возчиков, скрипучие, как немазанный каток на колодце, крики ишаков — все это действовало усыпляюще, и Ермаков, прикрыв глаза, стал ждать прихода чайханщика. Вот я и в Оше. Как странно сложилась жизнь. Мысли унеслись в Анапу, откуда пришлось спешно эвакуироваться, уже второй раз. И еще так недавно ежедневные и еженочные бомбежки, заунывный вой сирен, леденящую душу минуты ожидания, когда бомба вот-вот обрушится именно на твое убежище. Беспросветные ночи затемненного города, притихшего и настороженного. И только неумолчный шум моря нарушал непривычную напряженную тишину. А здесь, за тысячи километров от фронта, даже самолета не увидишь в бесконечно глубоком чистом небе. Город по ночам освещен. Ничто не нарушает трудовую жизнь людей, будто и войны нет. У стойки послышалось хрипловатое покашливание и стук передвигаемой посуды. Чайханщик пришел. Не успел Ермаков подозвать хозяина и попросить чаю, как в чайхану кто-то быстро вошел и поздоровался низким, приятного тембра голосом. «Салям алейкум! Порцию как чая. Самовар закипел? Для почтенных гостей у нас всегда кипяток есть. Замечательно. Тогда подай мне средний чайник, лепешку и урюк». Деревянная перегородка, за которой Ермаков так удобно расположился, отделяла от остального помещения часть нар и скрывала его от глаз разговаривающих людей. Из простого любопытства Ермаков глянул сквозь небольшую щелку в перегородке. Как будто знакомый голос. Посетитель, крупного сложения киргиз, с небольшой темной бородой, молча подошел к нарам и грузно уселся возле первого от входа окна, подмащивая себе под локоть подушку. «Красавец!» — с восхищением подумал Ермаков, рассматривая суровое, с удивительно правильными чертами лицо. «И на киргиза не похож. Серые. Нет, какие-то холодные, стальные глаза. Брови насупил». В просвете щелки мелькнула спина чайханщика. Потом Ермаков увидел вычищенный поднос у самых ног посетителя. На подносе стояли фарфоровый чайник, пиала, тарелочка с лепешкой и горстью урюка. Бородач не спеша полез в карман, вытащил синюю пиалу, молча налил в ней кок-чаю, приподнял на уровень глаз и принялся рассматривать, поворачивая на кончиках пальцев из стороны в сторону. Ермаков и сам невольно залюбовался ею. Это была восьмигранная пиала, покрытая темно-синей глазурью и окаймленная золотым ободком. Между гранями были какие-то рисунки. «Ишь ты, из своей пиалы чай пьет! Как он ее изящно держит! Артист!» «Меня никто не спрашивал», — произнес, наконец, посетитель, отхлебывая глоток чаю. «Спрашивал. Рано утром приходил человек. Ничего не передавал. Сказал, в 11 будет здесь». Бородач скинул руку, посмотрел на часы. Наступило молчание. С базарной площади доносились звуки музыки по радио. За стойкой шумел самовар. Ермаков, боясь пошевелиться, почему-то не решался обнаружить себя. Прильнув к щелке, он продолжал наблюдать. Вот красавец киргиз снова наполнил опорожненную пиалу кок-чаем. За раскрытой наружной дверью послышались торопливые шаги. В чайхану вошел новый посетитель. В узенькую щель он был плохо виден. Ермаков старался разглядеть этого второго человека, который, войдя, остановился и некоторое время молча стоял, поглядывая на сидящего у окна киргиза. «Салям алейкум!» — поздоровался вошедший и после небольшой паузы добавил. «Приятного аппетита, аксакал!» Стоя рядом с чайханщиком, кривоногим приземистым узбеком, этот новый посетитель резко отличался от него своей стройной фигурой, ростом. Одет он был не в национальную одежду. «Эх, спиной стоит! Ничего не видно!» — с досадой щурился в щелку Ермаков. Поблагодарив вошедшего за доброе пожелание, бородач пригласил его к себе в компанию. «Прошу, присаживайтесь! Чайханщик, еще чаю!» Пока тот заваривал в чайнике чай, новый посетитель уселся рядом с киргизом. «Извините, с кем имею честь?» — вежливо спросил киргиз. «Странно», — подумал Ермаков, — «начали как знакомые, уселись, оказались чужими». В это время чайханщик сильно стукнул под носом о стойку, и Ермаков услышал только окончание произнесенной одним из собеседников фамилии — Нский. «У нас ограниченное время. Итак, что вы можете предложить?» — спросил бородач. «Нужный человек есть. Надежный, знает дело». «Да». «Ему известно, зачем и куда надо ехать». «Да», — Гулямбек говорил. «Завтра он может отправиться в путь?» «Да». «Хорошо. Ехать надо любой попутной машиной. Так лучше. Теперь о вас. Я знаю о всех ваших операциях. Это надо прекратить. Вам что, не хватает средств?» Сидевший рядом с бородачом замялся. Ермаков не расслышал, что он ответил, так как в чайхану вошли трое новых посетителей. Пока они рассаживались, бородач и его компаньон поднялись со своих мест и направились к выходу.